Чтобы увидеть сорокинскую книгу такой, какой ее задумывал автор, к ней надо было бы прикладывать раскраски, где каждый из многообразных стилевых кусков читатель мог бы затушевать цветными карандашами. Удобнее всего эту декоративную стратегию наблюдать не в романах, а в более компактных пьесах. Часто их драматическое напряжение создают контрасты языковых пластов, столь же безразличных к содержанию, как красные или желтые цвета на полотнах Малевича. Возьмем, скажем, «Землянку». Пьеса о военном времени состоит из разговора офицеров и чтения вслух газеты. Обмен ничего не значащими репликами перемежается ничего не значащими заметками. Нонсенс банальности «чай да каша, еда наша» противостоит бессмыслице, вычитанной из фронтового листка. «Фашизм налетел, как смерч, и разрушил эти пищалки. Гитлер вероломно напал на нашу миролюбивую печатку. Он помышляет закабалить нам многомиллионный соплевиум. Но этому не бывать». Индикатором нонсенса служат непонятные слова вроде этих самых пищалок и печаток. Дело не в том, что они непонятны. Дело в том, что все непонятно. Всяческая осмысленность здесь мнимая, ибо слова, как краски на абстрактной картине, знаки без означающего. Слова у Сорокина — это не голос, сохраняющий связь с человеком. Слова — это буквы, не имеющие к нему отношения. Поэтому, как любит повторять автор, им и не больно. Столь радикальная критика языка разрушает литературу, превращая ее в вид декоративного ремесла наподобие изготовления ковров или обоев. Сюжету, как орнаменту, тут некуда деваться. Он может только тянуться. Поэтому офицеры из «Землянки» начинают ужин, едва успев его закончить, да и газета, которую они читают вслух, кажется бесконечной. Единственно возможный финал у этой пьесы такой же, как у всех нас. На «Землянку» падает бомба, и от места действия остается воронка. В книгах Сорокина, однако, смерть не конец, а начало. Причем всему. Смерть — единственная, бесспорная данность, которая не только определяет, но и исчерпывает наш опыт в той его части, что не может вызвать сомнений. Именно неизбежность смерти — отправная точка сорокинской философии, которую лучше бы назвать теологией. Абстрактный характер его сочинений вовсе не противоречит стоящим за ними духовным импульсам. Как раз наоборот — вспомнив Кандинского и Малевича, мы должны признать, что такое искусство чаще всякого другого провоцирует автора на создание концептуальных опор, то ли выражающих себя в готовом продукте, то ли прячущихся за ним. В сущности, произведения Сорокина маскируются под реальность лишь для того, чтобы вскрыть ее отсутствие. Но образовавшееся в результате этой операции ничто и есть кредо автора. Отрицание становится утверждением, а книга — символом веры. Что же хочет сказать Сорокин, устраивая дымовую завесу своих опусов? Продемонстрировав скандальную неспособность языка описать реальность, писатель компрометирует и вторую часть уравнения. Чем является мир, о котором нечего и нечем сказать? Мир — единственным, несомненным свойством которого является конечность нашего пребывания в нем.